Усевшись на теплую трубу, Ричард опустил бинокль. Лихорадочно произвел мысленные расчеты, связанные со временем и расстоянием. До лужайки перед зданием администрации округа 1200 ярдов. Он не успеет добраться туда и не сможет сделать это бесшумно. Распластавшись на крыше столовой, Ричард окликнул Макграта. Его голос прозвучал спокойно и уверенно, словно он делал заказ официанту в ресторане. «Макграт, взломай дверь в арсенал. Это самое последнее строение, стоящее особняком». «Хорошо. Что тебе нужно?» «Знаешь, как выглядит снайперская винтовка Барретт? Большая черная штуковина, оптический прицел, на стволе дульный тормоз. Найди полный магазин. Скорее всего, он будет где-нибудь рядом». «Хорошо», — ответил Макграт. «И поторопись». Гарберу, находившемуся к югу от разрушенного административного здания, снова открылась вся перспектива, когда двое бойцов отошли назад и встали позади Боборкина, поодаль, словно не желая мешать ему целиться. Боркин стоял в футах в 30 от Холли и стрелял в нее вверх по склону. Гарбер находился в 70 ярдах вниз по крутому склону. Холли была чуть левее, Боркин чуть правее. Его черная туша отчетливо выделялась на белом фоне южной стены здания суда. Гарбер обратил внимание на то, что окна второго этажа были недавно заколочены белой фанерой. Голова Боркина как раз попадала в центр одного из этих новых прямоугольников. Гарбер улыбнулся. Ему предстоит выстрелить в розовое яблочко, нарисованное на листе белой бумаги. Переставив переводчик огня М-16 на короткие очереди, Гарбер осмотрел автоматическую винтовку и поднес ее к плечу. Поднявшись на цыпочки, Макграт протянул Ричарду Барретт. Протянув руку, Ричард схватил винтовку и поднял ее на крышу. Взглянул на нее и тотчас же опустил назад. «Не эту. Найди ту, серийный номер которой оканчивается на 5224, хорошо?» «Зачем?» «Потому что я точно знаю, что она стреляет правильно. Я ей уже пользовался». «Господи!» – пробормотал Макграт, снова пускаясь бегом. Ричард вытянулся на скате крыши, стараясь унять сердцебиение. Десятый выстрел Боркина все еще не попал в цель, однако уже самую капельку. Холли отодвинулась в сторону, насколько позволяли наручники. Боркин принялся радостно расхаживать из стороны в сторону, громко хохоча, время от времени останавливаясь, чтобы сделать следующий выстрел. Гарбер следил за тем, как его туша перемещается вправо и влево на фоне белой стены, выжидая, когда же он остановится. Потому что у Гарбера было правило – первый же выстрел должен поразить цель. Отыскав винтовку, из которой уже стрелял Ричард, Макграт протянул ее на крышу. Подхватив Барретт, Ричард проверил серийный номер, кивнул. Макграт, очертя голову, побежал по каменистой тропинке. Скрылся из виду, Ричард проводил его взглядом. Нажал пальцем на большие патроны, уложенные в магазин, проверяя пружину. Ладонью мягко вставил магазин. Поднес винтовку к плечу и тщательно уложил ее на гребне крыши. Разложил приклад и прильнул глазом к оптическому прицелу. Большим пальцем левой руки подкрутил настройку на дистанцию 1200 ярдов, объектив вдвинулся до упора. Ричард положил ладонь левой руки на ствол, передернул затвор, скользнувший словно по маслу, и дослал патрон в патронник. Посмотрел на открывающийся внизу вид. Оптический прицел слегка исказил перспективу, однако геометрические углы остались прежними. Холли стояла на возвышении чуть справа, прикованная к стволу засохшего дерева. Ричард долго смотрел ей в лицо. Затем чуть перевел прицел. Боркин находился ниже, в футах в 60 дальше, вниз по склону и чуть левее. Он расхаживал взад и вперед. Когда он останавливался, чтобы развернуться, у него за головой оказывались сотни миль пустоты. Стены здания суда оставались далеко в стороне от возможной траектории пули. Совершенно безопасно. Безопасно, но сложно. 1200 ярдов, чертовски большое расстояние. Сделав выдох, Ричард застыл, дожидаясь, когда Боркин замрет на месте. И вдруг его прошиб холодный пот. Краем глаза Ричард заметил солнечный блик на тусклом металле. В 70 ярдах вниз по склону. Скала. За ней человек. С винтовкой. Знакомая голова, сохранившая ежик седых волос. Генерал Гарбер. Гарбер, вооруженный М-16, за скалой, водящий стволом из стороны в сторону, вслед за движением цели, которая расхаживала по короткой дуге в 70 ярдах прямо перед ним. Выпустив задержанный вдох, Ричард улыбнулся. Ощутил нахлынувшую волну теплой признательности. Гарбер. Страховка на случай неудачи. Гарбер, который будет стрелять с расстояния всего 70 ярдов. Ричард понял, что Холли ничего не угрожает. Его снова захлестнула волна признательности. Через мгновение, сменившийся ледяным приступом паники, вступил в действие мозг, решивший простую геометрическую задачу, начертанную внизу. С позиции Гарбера здание суда находится прямо за спиной Боркина. Как только Боркин остановится, Гарбер выстрелит. Возможно, он попадет, возможно, промахнется, но в любом случае выпущенная им пуля попадет в стену здания суда, Скорее всего, как раз в районе юго-восточного угла второго этажа. И тонна старого динамита образует огненный смерч диаметром четверть мили, который превратит Холли в пыль и разорвет на мелкие куски самого Гарбера. Ударная волна, вероятно, сбросит Ричарда с крыши столовой, находящейся на удалении 1200 ярдов. Проклятие, неужели Гарбер этого не понимает? Боркин остановился, повернулся боком и выпрямился. Ричард выдохнул весь воздух из легких, повел винтовкой. Остановил перекрестие прицела прямо на виске Холли Джонсон, там, где шелковистый черный локон вился к глазу, не наполняя легкие, дождался очередного удара сердца и нажал на спусковой крючок. Гарбер увидел, как Боркин поднимает руку, выдохнул, успокаиваясь, прищурился, глядя в открытый прицел М-16, и совместил мушку прямо с розовой головой, большой, контрастный, на фоне сияния, залитой солнечным светом белой стены. Гарбер сделал все так, как его учили целую вечность назад. Выдохнул и дождался очередного удара сердца, после чего нажал на спусковой крючок. Генерал Джонсон закрыл глаза. Его адъютант не отрывал взгляда от экрана. Уэбстер смотрел сквозь растопыренные пальцы, раскрыв рот, словно ребенок, который с новой няней смотрит по телевизору фильм ужасов, хотя уже давно пора ложиться спать. Сначала из дула Барретта в руках Ричарда вырвался поток раскаленных газов. Пороховой заряд в гильзе сгорел за миллионную долю секунды и расширился перегретым пузырем. Этот пузырь газа прогнал пулю по стволу и вырвался следом за ней в атмосферу. Большая его часть вышла через дульный тормоз в стороны в форме правильного пончика, поэтому сила отдачи вонзила ствол прямо в плечо Ричарда, не отклоняя его вбок, вверх или вниз. Тем временем пуля, схваченная нарезкой ствола, начала вращение. Затем газ, находящийся перед пулей, нагрел кислород воздуха до температуры возгорания. Последовала короткая вспышка пламени, из которой вылетела пуля, разрывающая горящий воздух со скоростью 1900 миль в час. Тысячную долю секунды спустя пуля уже находилась в ярде от дула, преследуемая расширяющимся конусом догорающих частиц пороха. Еще через тысячную долю секунды пуля уже была в 6 футах, а звук выстрела храбро гнался за ней следом с втрое меньшей скоростью. Пуле потребовалось 0,05 секунды на то, чтобы пересечь бастион, а звук выстрела к этому времени лишь достиг ушей Ричарда и перевалил через гребень крыши. Облаченная в латунную оболочку, отполированную вручную, пуля летела по прямой, но к тому времени, как она беззвучно просвистела над головой у Макграта, ее скорость уже несколько уменьшилась. Сопротивление воздуха нагрело пулю и затормозило ее. Кроме того, воздух смещал пулю в сторону. Легкий ветерок, дувший с гор, отклонял пулю влево. За 0,5 секунды полета пуля преодолела 1300 футов по прямой и сместилась на 7 дюймов влево, и опустилась на 7 дюймов, уступая силе тяжести. Чем больше тянула сила тяжести, тем медленнее летела пуля. Чем медленнее летела пуля, тем больше сила тяжести искривляла ее траекторию. Пуля выписывала изящную плавную кривую. Через целую секунду после того, как она покинула дуло, пуля преодолела 900 ярдов, обогнала бегущего Макграта, но все еще оставалась над лесом. И до цели ей надо было лететь еще 300 ярдов. Еще через 0,06 секунды пуля вылетела из леса и прошла рядом с разрушенным зданием администрации округа. Теперь она уже летела медленно. Отклонившись на 4 фута влево и на 5 футов вниз, пуля прошла в стороне от Холли, и когда она была уже в 20 футах от нее, та услышала ее свист. Звук выстрела был еще далеко, он только что настиг Макграта, бегущего по лесу. И в это мгновение в воздухе появилась вторая пуля. И тотчас же третья, и четвертая. Гарбер нажал на спусковой крючок на секунду с четвертью позже Ричарда. Его винтовка была поставлена на автоматический огонь. Она выдала очередь из 3 выстрелов, 3 пули за 0,05 секунды. Эти пули были меньше размером и легче, более легкие, они летели быстрее. Они покинули дуло со скоростью свыше 2000 миль в час. Гарбер находился ближе к цели. Поскольку его пули были более легкие и быстрые, и поскольку он находился ближе к цели, сопротивление воздуха и сила тяжести так и не успели по-настоящему вступить в дело. 3 пули, выпущенные Гарбером, пролетели практически по прямой. Пуля Ричарда попала Боркину в голову через 0,03 секунды после выстрела. Она вошла в лоб и через 0,003 доли секунды вышла из затылка, почти не замедлившись, потому что череп и мозг Боркина не явились сколько-нибудь существенным препятствием для куска свинца весом 2 унции, заключенного в полированную латунную оболочку с острым носом. Пуля успела отлететь далеко в бескрайний лес, когда, наконец, ударная волна, родившаяся в черепе Боркина, разорвала его на части. Это явление объясняется чистой физикой. В основе его лежит кинетическая энергия. Много лет назад Ричарду объяснили, что все дело в эквивалентных импульсах. Пуля весит всего 2 унции, но она летит очень быстро. Это эквивалентно чему-то тяжелому, что движется медленно. 2 унции, летящие со скоростью 1000 миль в час, эквивалентно чему-то весом 10 фунтов, что движется со скоростью 3 мили в час. Например, кувалде, который с силой бьют человека по голове. Эффект получается приблизительно один и тот же. Ричард следил в оптический прицел, затаив дыхание. Ему пришлось ждать целую секунду и еще одну треть. Он увидел, как голова Боркина лопнула, словно разможенная кувалдой, развалилась на мелкие куски. Во все стороны разлетелись изогнутые осколки черепа, а в эпицентре возникло расширяющееся розовое облачко. Но Ричард не мог видеть, как три пули, выпущенные Гарбером, не встретив сопротивления, пролетели через это облачко и устремились к стене здания суда.